Глава 9. «Третий день подряд опаздываем на первую пару. Это уже становится традицией», — посетовала Евгения, мчась из апартаментов декана в свою казарму. «Типун тебе на язык не сглазь», — шикнула на нее Заня. «Если девчонки уже собрали наши ранцы и приготовили наши вещи, то вполне возможно, мы еще и не опоздаем». «Ага, кабы да кабы, во рту выросли грибы», — проворчала Евгения, которая чем дольше пребывала в мире драконов, тем меньше в ней под влиянием происходящих вокруг нее событий оставалось оптимизма. Однако на сей раз в своем пессимистическом настрое она оказалась не права. Арика и Алари поступили именно так, как надеялась Заня. Они собрали их ранцы и разложили на кровати их учебную форму. Когда Евгений и Заня ворвались в свою казарму, их заботливые подруги прихорашивались перед зеркалом. «Видишь, я же говорила!» — воскликнула Заня с облегчением. «Спасибо вам, девочки!» — поблагодарила она, быстро переодеваясь в учебную форму. «Вы настоящие спасительницы!» Арика и Алари с улыбкой махнули рукой, словно бы отмахиваясь от благодарности. «Вообще-то ты только предполагала», — ворчливо напомнила Евгения. «Просто скажи спасибо, ворчунья!» — шутливо прикрикнула на нее Заня. «Спасибо, девочки!» — послушно повторила Евгения и спросила. «А почему у нас первая лекция, кстати?» «Сейчас зельеварение, потом стратегия планирования боевых операций и анализ возможных сценариев конфликта, а затем тактика управления войсками на поле битвы и наша любимая физическая подготовка», тяжело вздохнув на последних словах, сообщила Арика. К этому моменту Евгения и Заня уже успели переодеться, кое-как привести себя в порядок. «Все, полетели», объявила вторая, закинув свой ранец на спину практически одновременно с первым звонком, вслед за чем, более не сказав ни слова, ломанулась на выход, решительно нацеленная на то, чтобы не опоздать на первую пару. Евгения, Арика и Алари переглянулись, улыбнулись, слегка пожали плечами, подхватили свои ранцы и, тяжело вздохнув, затрусили следом за ней. «Ибо такова уж доля кадета. Куда твой старшина, туда идешь и ты, не задавая при этом вопросов, особенно если они лишние. Быстрее, девочки, или хотите, чтобы нас на порог не пустили?» поторопила бегущих позади нее подруг Заня, как только прозвонил второй звонок. «Да бежим мы, бежим!» Тяжело дыша, заверили ее подруги. «Мы еще успеваем!» В унисон заверили ее Евгения и Арика и напомнили. «Вчера же успели?» «Вчера аудитория была ближе ко входу», — возразила Заня. «Поэтому не расслабляемся, а наоборот ускоряемся». Поскольку ни Арика, ни Евгения, ни Алари точно не знали, где находится нужная им аудитория, спорить с ней никто не стал. Они почти успевали, но почти не считается. И жесткая и неумолимая дверь с громогласным хлопком закрылась прямо у них перед носом. Им бы уже в этот момент заподозрить, что дверь не просто так закрылась прямо у них перед носом. Но с виду это была вполне обычная дверь, а внешность, как известно, обманчива. А посему все четверо, тяжело вздохнув, развели беспомощно руками и посмотрели друг на друга. «А вы еще обижались на то, что я заставляю вас бежать быстрее», — упрекнула подруг Заня. «Эх, будь я без вас, дважды бы успела добежать», — со вздохом посетовала она. Арика, Евгения и Алари, тяжело дыша, снова переглянулись и, вытерев со лба выступивший пот, устало безразлично пожали плечами. «Мол, ну и бежала бы себе без нас, тебя никто не держал». «Стучим», — вынесла решение на общее обсуждение Алари. «Может, попробуем проскользнуть незаметно?» — вынесла встречное предложение Арика, бесшумно приоткрывая дверь с помощью своей магии. «Давайте попробуем», — единогласно поддержали ее подруги, и вполне возможно, им бы это даже удалось, если бы дверь в эту аудиторию не оказалась излишне преданным сторонником военного порядка и дисциплины. Но она оказалась, и потому, возмущенная бесчестным и трусливым поведением кадеток, эта деревянная солдафонка бесшумно открылась, пропустила всех четверых в аудиторию и только уже потом, закрываясь, как скрипнула. Так скрипнуло, что появление пытавшихся проскочить незаметно нарушительниц дисциплины не пропустили даже кадеты, специально занявшие задние ряды, чтобы поспать после затянувшейся до самого утра попойки. Что же касается тех, кто не спал, а внимательно слушал лекцию, то как только дверь со всей злобой и недоброжелательности, что в ней были, издала свой выносящий мозг пронзительный скрип, их взгляды сами собой устремились в направлении этого самого звука — и, соответственно, в направлении четырех застывших на месте неудачливых лазутчиц и теперь стоящих в рядочек с пылающими лицами и покаянно опущенными к груди головами с видом приговоренных к казни. Лица кадетов и кадеток в аудитории выражали у кого-то смесь сочувствия и любопытства, У кого-то злорадство и насмешки, лицо же профессора, высокого седовласого старика в чине полковника, нахмурилось, укоризненно посмотрела на опоздавших и вздохнула. Пойманные на месте, точнее, в момент преступления кадетки вздохнули вслед за ним. «Я надеюсь, кадетки, вы осознаете серьезность вашего нарушения», — начал профессор. И вот он был спокоен и даже добродушен, но каждое слово звучало как глаз разгневанного бога. «Пунктуальность — это не просто вежливость. Это показатель вашей дисциплины и ответственного отношения как к себе, так и к вашим товарищам по оружию, которым ваше опоздание на поле боя может стоить жизни». На последнем слове он совсем слегка повысил голос, но все четверо вздрогнули, как если бы он заорал во всю мощь своих легких. «Профессор Вархал, мы все полностью осознаем». Мужественно и самоотверженно бросилась на амбразуру, то есть выступила вперед Заня. «И уверяем вас, что подобное больше никогда не повторится». Собрав всю свою волю в кулак, твердо и уверенно сказала она, не забыв, правда, перед этим за спиной скрестить пальцы на обеих руках. Она не знала полковника Дамиана Вархала лично, но слышала, что он был строгим, но справедливым офицером, что он требовал от своего личного состава полной отдачи, но в то же время глубоко заботился об успехах своих людей и их безопасности. Профессор кивнул и указал приглашающим жестом на 4 свободных места в первом ряду. «Садитесь», — разрешил он.